Глава 16. Аня. Просыпаюсь я, как и было задумано, рано. Хотелось бы часов в 7, в идеале, чтобы уехать и никого не разбудить при этом. Но почему-то трель будильника осталась мною не услышана. Сейчас на часах 8, за дверью вроде бы как тихо, поэтому тихонько проберусь к двери и выскочу. «Мечта, Аня!» Фыркнул кто-то там сверху, потому что едва я вышла из комнаты, как услышала аромат кофе и звук шипения масла на сковороде. Запах жареной яичницы доносился даже сюда. Видимо, Костя старается. Решил приготовить мне завтрак. Это что-то определенно новое. Вероятно, понимает, что случившееся вчера вышло за рамки наших обычных редких мелких ссор, поэтому и пошел по другому сценарию. И действительно... Войдя на кухню, замечаю две чашки с убийственно ароматным капучино, уже красующиеся на столе. А на сковороде под крышкой, похоже, жарится омлет. Из тостера выпрыгивают тосты, пока Костя достает что-то из холодильника. Его не видно за открытой дверью этой громадной махины, поэтому я прохожу внутрь, опираюсь бедрами на кухонный гарнитур и, достав из тостера горячий хрустящий хлеб, отламываю от него уголок. Кладу в рот и начинаю жевать. «Как это ты решил начать утро непримирительным сексом?» Спрашиваю беззлобно. Первый шок прошел, и я готова общаться не на повышенных тонах. «Подумал, что для этого нам нужно как минимум сначала поругаться». Ответ звучит совсем не тем голосом, который я ожидала услышать. А потом дверь холодильника закрывается, и передо мной предстает Андрей Сергеевич собственной персоной. Хлеб, что я жевала, последние несколько секунд, застревает в горле, и я начинаю кашлять, продолжая, как идиотка, смотреть на мужчину, в глазах которого пляшут уже привычные смешинки. «Похлопать?» — издевается он, как раз когда злосчастный кусок проходит, наконец, глубже по пищеводу. «Спасибо, не надо. Только ваших аплодисментов мне не хватало». Проглотив хлеб, я стираю с уголков глаз слезы, и неловко оборачиваюсь по сторонам. «Я думала, здесь Костя хозяйничает. Оправдываю собственную глупость». «Правильно вчера сказал Андрей Сергеевич, пора мне привыкнуть, что это и его дом тоже, и он бывает здесь не реже Кости». «Твой благоверный умотал, когда я еще не проснулся», отвечает мужчина, обходя меня и берясь за крышку сковородки. Снимает ее, демонстрируя пышный аппетитный омлет с кусочками ветчины и расплавленным сыром сверху. «Тарелки давай», — кивает мне в сторону тарелок, стоящих в сушке. Машинально иду, а потом сама себя отдергиваю. «Это я, что ли, есть с ним собралась?» «Вы завтракаете, готовили же себе». Подаю ему одну тарелку. «А я поеду, все равно собиралась пораньше». «Чашек на столе сколько?» Спрашивает он, накладывая себе половину кулинарного творения. «Две». «Значит, я рассчитывал на компанию, когда готовил. Тарелку давай, Ань». Андрей Сергеевич ставит свою на стол и возвращается к плите. «Неужели не горластая?» Зачем-то поддеваю его, таки взяв вторую тарелку и вручив мужчине. Карие глаза перемещаются с плиты на меня, и в их уголках появляются забавные мимические морщинки. Хитрые такие, как у настоящего лиса, но ему идут. И когда он улыбается вот так, тоже очень идет. Интересно, если его побрить, на подбородке будет маленькая ямочка? Понравилось? Мягкие на вид губы разъезжаются еще шире, а глаза сощуриваются. О чем он спрашивал? Что именно? Спешно увожу себя подальше и усаживаюсь на кухонный диван. И хоть тушку свою я передвинула дальше, но глаза продолжают жить своей жизнью. Находят массивную фигуру, обводят крепкие ноги в спортивных штанах. Намеренно быстро перепрыгивают через пятую точку и поднимаются выше по рельефной спине, обтянутой футболкой пола цвета хаки. Но ясное дело, почему его вчерашняя пассия не сдержалась и оставила след от помады на рубашке. От мужчины такая энергетика исходит, что даже просто сидеть некомфортно. Хочется спрятаться, как страус. Андрей Сергеевич оборачивается, а я быстро хватаю чашку и делаю вид, что пью. Только сейчас понимаю, что рассматривала его. Совсем уже Аня страх потеряла. «Горластый быт, говорю, понравилось». Повторяет он свой издевательский вопрос и опускает передо мной тарелку с завтраком. Обходит стол, чтобы занять место. «Я уже говорила вам, что я не горластая. Вообще, я довольно спокойная и уравновешенная». «Прямо всегда?» «Нет, но это же неплохо». «А разве быть горластой плохо?» Взяв вилку, Андрей Сергеевич приступает к своей порции, а у меня начинает предательски урчать в животе в ответ на эти ошеломительные запахи. «А разве вы неплохой смысл вкладываете в это слово?» Сдаюсь и тоже отрезаю себе кусочек омлета. Раз уж он готовился для меня, то можно и продегустировать. «Почему сразу плохой?» «Быть громкой во время занятий сексом – это хорошо, а не плохо, Аня». Я снова давлюсь, но на этот раз, спасибо мне, отделываюсь секундным покашливанием. Разговаривать о сексе с отцом парня – это нормально вообще? Чувствую, как краснеют кончики ушей, но на этот раз теряться не собираюсь. «Спасибо. Учту, что вы таким образом каждый раз делаете мне комплимент». «Я тебе их уже не один сделал. Ты, главное, учись их правильно расценивать». А вот тут уже краснеют не только уши. Я молча утыкаюсь в свою тарелку и, стараясь не замечать, как от чего-то сбился пульс, справляюсь с омлетом. «Спасибо, было вкусно. Моя похвала, надо признать, искренняя. И хоть порция для меня великовата, но остановиться было сложно». «Я рад». Тарелка Андрея Сергеевича тоже пустая, а сам он сидит, откинувшись на спинке дивана и закинув лодыжку на колено, медленно тянет кофе. Повисает неловкая пауза. «Что за сыр был внутри?» Спрашиваю, чтобы заполнить ее, и встречаюсь с хозяином дома глазами. «Вроде бы моцарелла, но я не уверена». «Бурата. Мне нравится, какой она придает вкус». «И мне понравилось. Нужно будет запомнить. Мама будет в восторге. Она обожает всякие разные сыры». «Если что, спрашивай. Могу еще посоветовать некоторые сорта. Одни хороши для запекания, другие твердые, к примеру, под вино». «Хорошо, спасибо». Отпиваю еще один глоток кофе, чувствуя, что он так и продолжает на меня смотреть. И мне под его взглядом не то чтобы некомфортно. Жарко становится. Наверное, домой пора. Костик вчера сильно обидел. Вопрос застает меня врасплох, возвращая взгляд на Андрея Сергеевича. «Почему вы уверены, что именно он, а не я?» «Я знаю своего сына». «Интересно, настолько хорошо знает, что и про игры их в курсе. Но я, конечно, не спрашиваю». «Все в порядке. Мы разберемся». «Не позволяй ему себя обижать. И не терпи того, что тебе чуждо». «Ого! От неожиданности я даже застываю. Он словно сам все знает. Я себя ценю. И у меня есть определенные рамки». «Это правильно. Погоди минуту». Пока мужчина выходит из кухни, я перевожу дыхание. Не знаю, о чем конкретно в курсе отец Кости, но мне приятно, что он не требует от меня слепой любви к его сыну. К примеру, мать моего прошлого парня, Дарья Васильевна, меня упрекала в том, что я мало внимания уделяю Диме, и вместо того, чтобы в выходные помогать им на огороде, зачем-то хожу на компьютерные курсы. Андрей Сергеевич возвращается спустя минуту и протягивает мне прозрачный пакет со... стельками. Непонимающе беру его в руки и вопросительно смотрю на него. «Спасибо, конечно, но это что?» «Ортопедические стельки для роликов. Заметил, что ты, когда на работе катаешься, ноги периодически приподнимаешь и разминаешь. Значит, неудобно тебе. С ними намного лучше». «Ничего себе!» Я в некоем ступоре смотрю на мужчину и впервые настолько сильно теряюсь. Он заметил, что я разминала ноги? Андрей Сергеевич не занял свое место и так и продолжает стоять рядом со мной, а я смотрю на него снизу вверх и почему-то чувствую расползающийся от груди жар. Какие-то стельки ввели меня в прострацию. И ведь ничего такого вроде, а у меня пульс поскакал вперед. «Спасибо большое». Растерянно благодарю, вставая. Я не думала, что это так заметно. Тяжело долго ездить, а еще и вокруг столов с подносом должно быть совсем адский труд. Надеюсь, все же немного, но теперь тебе будет легче. Произносит он, почему-то смотря на мои губы. И стоим мы близко. Чересчур близко. Это очень заботливо с вашей стороны. Говорю тихо тоже, отчего-то глазами съезжая к большим губам, которые обрамляет мужественная черная щетина. Сердце странно стучит, дергается и подпрыгивает. Хочется успокоить его, ненормальное. Чего это оно? Карие глаза снова сощуриваются, и мужской взгляд меняется. Таким тягучим становится и обжигающим, что я снова вспоминаю о страусах. Куда там голову закопать, чтобы не испытывать его на себе? Или не закапывать и видеть дальше, потому что от этого взгляда внутри меня будто механизмы какие-то работать начинают. Быстро-быстро, как никогда. Но уже через мгновение Андрей Сергеевич отходит на шаг и закладывает руки в карманы своих спортивных штанов. «Я буду у себя в кабинете», — произносит охрипшим голосом. «А ты можешь подождать Костю». Я тоже резко отмираю. «Костю! Боже, точно, Костя же!» «Нет, я поеду к себе». Отвожу взгляд, испытывая стыд за то, что так странно и непонятно себя чувствую. «Спасибо за завтрак и стельки. В понедельник испытаю». «Договорились». «До свидания». «До свидания, Аня». Прошмыгиваю мимо мужчины, сую ноги в кроссовки и пулей вылетаю из квартиры. Пока жду лифт, прикладываю руку к груди и пытаюсь дышать. Что со мной только что было?